Глава 17. Рыбак. Отъехавший несколько миль от замка Арбогада, Задиг очутился на берегу небольшой реки, все еще не переставая оплакивать свою судьбу и смотреть на себя как на образец несчастья. Он увидал рыбака, лежавшего на берегу с обращенными к нему глазами, едва державшего в своей бессильной руке невод, о котором, казалось, он совсем позабыл. «Есть ли в мире человек несчастнее меня?» — говорил рыбак. «Я был, по отзывам всех, знаменитейшим из вавилонских торговцев сыром и разорился. Я обладал прекраснейшей женщиной, какую только кто-либо видел, и она изменила мне. У меня оставался один ветхий домишко, но и тот на моих глазах был разграблен и разрушен. Теперь я живу в шалаше. Единственное мое пропитание — рыбная ловля, а рыба, между тем, вовсе не ловится. О, мой невод! Я не брошу тебя больше в воду, а утоплюсь сам». Сказав это, он встал и подошел к реке с очевидным намерением броситься в воду, чтобы разом покончить со своей жизнью. «Как?» — подумал Задиг. «Значит, есть люди столь же несчастные, как и я». Едва промелькнула в уме его эта мысль, как он устремился на помощь рыбаку. Подбежав к нему, он схватил его за руку и растроганным голосом стал его успокаивать и расспрашивать. Говорят, что при виде чужого несчастья свое не так живо чувствуется. Но, по мнению Зороастра, это происходит не от ехидства, а по необходимости. И в самом деле, один несчастный сочувствует другому вследствие сходства их положений. Радость счастливца была бы в этом случае оскорбительной, но двое несчастных похожи на два слабые деревца, которые, опираясь друг на друга, защищаются против бури. «Неужели вы не в состоянии сносить ваше горе?» — спросил Задиг у рыбака. «Не могу», — ответил тот, — «ибо я не вижу никакого исхода. Я был значительнейшим лицом в деревне Дерльбак в окрестностях Вавилона и изготовлял с помощью моей жены лучшие сливочные сыры во всем государстве. Царица Астарта и знаменитый министр Задиг чрезвычайно их любили. Я поставил им 600 сыров и отправился получить за них деньги. Вдруг я узнаю в Вавилоне, что царица Астарта с Задигом исчезли. Я побежал в дом к вельможе Задигу, которого до того времени никогда не видывал, и нашел там приставов великого Дестергама, которые в силу царского указа добросовестно и на законном основании грабили его дом. На кухне царицы, куда я поспешил затем отправиться, некоторые из царского стола говорили мне, что царица умерла, другие, что она в тюрьме. Наконец, третьи уверяли, что она бежала, но все были согласны в том, что за сыры мне ничего не заплатят. Я пошел с женой к вельможе Оркану, который также был одним из моих постоянных покупателей. Мы просили его не оставить нас в нашем несчастном положении. И он действительно не оставил нас. Вместе. Белизна сливочных сыров, от которых произошли все мои несчастья, не могла сравниться с белизной моей жены. А блеск тирского пурпура не мог быть ярче ее румянца. За эти-то качества Оркан оставил ее у себя, а меня выгнал из дому. Я написал к моей милой жене отчаянное письмо. «Ах да, я знаю, кто это пишет», — сказала она его подателю. «Я слышала о нем, что он мастер делать сливочные сыры. Пускай он пришлет мне сыру. Ему заплатят». С горя я хотел обратиться к правосудию. У меня оставалось 6 унций золота. Две из них я принужден был отдать законнику, с которым я советовался, две стряпчему, взявшемуся защищать мое дело, и две секретарю главного судьи. Но и после этого мое дело еще не начиналось, а я издержал больше, чем стоили мои сыры и моя жена вместе взятые. Тогда я возвратился к себе в деревню и намеревался продать дом и на эти деньги выкупить жену. Мой дом стоил добрые 60 унций золота, но все видели мою нужду и неизбежную необходимость скорее продать его. Первый, к кому я обратился, давал мне за него 30 унций, второй — 20, а третий — 10. И я до такой степени был ослеплен, что готов уже был согласиться, как вдруг один из гирканских князей вторгся в Вавилонскую область и на своем пути предал все опустошению, причем мой дом был тоже разграблен и сожжен. Потеряв таким образом деньги, жену и дом, я удалился в страну, в которой вы теперь меня встретили, старался жить рыбным промыслом, но рыба смеется надо мной, как и люди. Я ничего не могу поймать и умираю с голоду. Без вас я бросился бы в реку, мой знатный утешитель. Рыбак не мог вести рассказ вполне последовательно, потому что Задиг, растроганный вне себя, прерывал его каждую минуту. «Неужели вы ничего не знаете об участи царицы?» «Нет, господин мой», — отвечал рыбак. «Я знаю только, что царица и Задиг не заплатили мне за мои сливочные сыры, что у меня отняли жену и что я в отчаянии». «Надеюсь», — сказал Задиг, — «что ваши деньги не пропадут. Я слыхал о Задиге, что он честный человек, и если только он возвратится в Вавилон, как он на то надеется, то возместит вам с избытком то, что вам должен. Что же касается вашей жены, которая не так честна, как Задиг, то я вам не советую хлопотать о ее возвращении. Послушайтесь меня. Отправляйтесь в Вавилон. Я буду там раньше вас, так как я еду верхом, а вы пойдете пешком. Обратитесь к знаменитому Кадору. Скажите ему, что вы встретили его друга, и ожидайте меня у него. Ступайте. Быть может, ваше несчастье кончится». «О могущественный Арамазда», — продолжал он, — «ты посылаешь меня для утешения этого человека, но кого же ты пошлешь для моего утешения?» Он дал половину тех денег, которые вывез из Аравии, и рыбак в замешательстве и восхищении целовал у него ноги и повторял: «Вы мой ангел-спаситель». В то время как Задиг расспрашивал о Вавилоне, по щекам его катились слезы. «Как, господин?» — воскликнул рыбак. «Неужели и вы несчастны? Вы, которые делаете столько добра?» «Во сто раз несчастнее тебя», — отвечал Задиг. «Возможно ли, — говорил простак, — чтобы дающий был несчастнее получающего?» «Это потому, — отвечал Задиг, — что твое несчастье заключается в нужде, а мое — в сердце». «Не отнял ли и у вас Оркан жену?» — спросил рыбак. Это снова напомнило Задигу все его приключения, и в его уме промелькнули все его несчастья, начиная с царской суки и кончая его встречей с Арбагадом. «Да», — сказал он рыбаку, — «Оркан заслуживает наказания, но обыкновенно подобные люди пользуются благосклонностью судьбы. Как бы там ни было, иди к господину Кадору и жди меня». Они расстались. Рыбак шел, благословляя свою судьбу, а Задиг ехал, жалуясь на свою.